Глава 34. Мирон перевел взгляд за обосук на сопке. Трава там порыжела от неимоверной летней жары, но осень уже вступила в свои права, расцветив пурпурными пятнами редкие березовые колки по склонам, кусты боярышника и шиповника в ложбинах. Бесконечная холмистая степь купалась в солнечных лучах и лишь на горизонте терялась в зыбком сизом мареве. Казалось, вот-вот вынырнут из него острые пики с растрепанными ветрами, бунчуками и флажками. Примечание. Бунчук. Древко с привязанным хвостом коня, либо яка, служившая в 15-18 веках знаком власти. Конец примечания. И вновь послышатся звуки битвы, звон щитов, лязг сабель, топот копыт, свист стрелы, яростные крики воинов. Но ушли времена жестоких сражений, когда на огромных, заросших ковылем просторах сталкивались лбами, ломали хребты, отсекали головы друг другу жестокие завоеватели, отчаянные защитники родной земли Кыргызы. Давно истлели кости погибших воинов, растащили их черепа, по степи дикие звери, высохли пот и кровь, лишь озера остались, по поверьям полные слез матерей вдов, оттого, мол, они горько соленые. Можно подумать, размышлял Мирон, что высшие силы намеренно запечатлели эти трагические события в призрачных степных миражах, чтобы люди не забывали и помнили. Все в этом мире бренно, и власть, и богатство, и даже великим вождям уготованы смерть и забвение. Пройдут тысячелетия, появятся мифы и легенды, в которых реальность вытеснит фантастический вымысел, а настоящей останется только седая степь. С ее полынными запахами, беспощадным солнцем и древними камнями, красновато-бурыми, словно в подтеках застывшей крови тех, кто покоится под ними. Мирон смотрел на степь, а в голове роились, зудели и беспокоили, как скопище неотвязного гнуса, новые воспоминания. Теперь уже о том дне, когда джунгарские воины притащили его за конем на аркане, сбитого, связанного по рукам и ногам, и бросили возле потухшего костра среди обглоданных костей остатков ночного пира. Он едва приподнял голову от земли, превозмогая боль в избитом теле, окинул взглядом истоптанную людьми лошадьми огромную поляну. Белые синие палатки джунгарских воинов охватили ее подковой. Копья с хвостатыми желтыми флагами, обвитые красными и белыми лентами, торчали возле палаток дзангиров. Примечание. Дзангиры. Десятники. Конец примечания. В центре виднелись синие с белыми полосами шатры, мергенов и личной охраны кантайши. К древкам их копий были привязаны сабли, луки, стрелы в колчанах. С теневой стороны пологи шатров поднимались и крепились на тех же копьях, открывая взору сумки и мешки с провизией, сабли и мечи, посуду, воинские доспехи, сапоги и конскую упряжь. А на холме в окружении знамен возвышался огромный желтый шатер кантайши Равдана. Сколько раз эти воспоминания заставляли сердце Мирона биться сильнее. Диляш, юная жена хана, чем-то напоминала ему Айдыну. Нежное лицо, высокие скулы, горевшие гневом глаза. Именно ей он обязан своим спасением. Но не забывал князь о благородстве Равдана, который в благодарность за спасение сына отпустил с миром непримиримого врага. «О, ты здесь, Мирон?» Голос немца вовремя прервал цепочку грустных размышлений. Бауэр, опираясь на трость, с трудом поднимался по каменистой тропинке. Уже второй год немцы донимали болезни. Суставы распухли, лицо приобрело землистый оттенок, грудь раздирал сухой кашель. Ничего не помогало. Ни отвары сибирских трав, ни мази, ни парная баня. Петро-Новгородец трижды укладывал его животом на порог, рубил тупым топором на спине банный веник, читал заговор: «Сику-сику-сику, высеку овечку, сику-сику 20, высеку 15», но тоже не помогло. И даже барсучий жир, которым Фролка Распоп усердно поил немца, не пошел впрок чахнувшему Бауэру. «Я здесь не сдюжить», — жаловался он Мирону, — «отпусти в столицу, иначе помереть». после долгих раздумий пришлось внять просьбам немца. Это и стало главной причиной того, почему воевода прибыл во Острог. Надобно было назначить преемника Бауэру, но прежде требовалось провести ревизию. Дружба дружбой, а служба службой. Уже не раз князь сталкивался с махинациями осторожных приказчиков и подьячих, сидевших на хлебных местах в приказной избе. Пошаливали те и с вверенной им казной, и с собранным ясаком, и с денежным жалованием служивых людей. Умудрялись придержать государеву деньгу, пустить в оборот, судить под проценты. Бауэ же вершил дело честно и по-немецки аккуратно. Учет ясака вел тщательный, с купцами не заигрывал. Ущерб казне, если и случался, то незначительный, и по тем статьям, где без нарушений явно было не обойтись. Но, словом, Мирон остался доволен немцам и сильно жалел, что лишается лучшего приказчика Острога, замены которому долго не удавалось подыскать, пока не остановил выбор на Андрее Овражном. «Что случилось?» — насторожился Мирон и поспешил навстречу, понимая, только чрезвычайное происшествие могло заставить Бауэра подняться по камням, иначе велел бы своему порученцу отыскать воеводу. Ничего не случилось. Немец остановился, оперся обеими руками на трость, с трудом перевел дыхание. Вот захотел напоследок постоять рядом с тобой, мой друг, насладиться, как это, сибирским ландшафтом, сказал он по-немецки. Воздух из легких вылетал со свистом, тяжело, но щеки Германа порозовели, глаза под тяжелыми веками сверкали. «Вернусь ли я в эти края неведомо», — сказал он и вздохнул, — «но надеюсь закончить свой труд достойно. Большой сундук бумага иметь». «Мой сундук очень тяжелый. План Острогов сибирский приказ вести. Перепись насельников по дворам и животу ихнему по торговле и ремеслам. И свой заметка про жизнь в Сибири. Многие люди должны знать, как прекрасна, как богата эта страна. В Европе напрасно считать ее дикий край. И пусть дикости здесь хватать, все же ее во сто крат меньше, чем в России. Тебе ли не знать об этом?» «Ты взялся за большое дело», — сказал Мирон и слегка сжал ему плечо, — «но будь осторожен. Я знаю твою честность и уверен, кое-что не понравится государю, да и церковь будет против некоторых откровений. Только создатель решать, чьи намерения и дух праведны», — едва заметно скривился Бауэр. «И кто заслужить, тот получать награды небесные и земные. Всякий по делам своим, Господь всех рассудить. Ваш священный синод требовать, чтобы умножали число принявших святое крещение, но без тех мер и средств, что не носить себе евангельский дух, не принуждать, не угрожать, не обольщать подарками, но всегда действовать, как апостолы, честно и искренне, потому как в глазах дикарей даже крестильная рубаха — вещь дорогая, потому прельщающая. А что происходить на самом деле?» Герман с трудом перевел дыхание, но справился с приступом кашля. Глаза его полыхали гневом. «Попы пробираться в отдаленные дикие места, где проповедовать на русский язык тем людям, кто не понимает, как по-русски говорить, и принуждать к крещению тех, однако, у кого больше живота и прочего пожитку, видеть, обольщать награждением, поить пьяными или устрашать разными случаями, а как при крещении действовать, того неизвестно. Я знать много о том, как попы молитвить законопреступные браки...» Примечание. Повторные браки. Конец примечания. «С куфьюем зато архиерей не снимать». «Ты не прав, Герман», — князь недовольно поморщился. «Православие объединило русский народ, не позволило ему распаться на части. Благодаря вере мы пережили монгольское нашествие. Поэтому русская церковь привлекает великое множество народцев. Любой из них, будь то мордвин, тунгус, пермяк или татарин, приняв крещение, становится русским по духу. Сколько славных фамилий! Тургеневы, Карамзины, Нарышкины, Тютчевы, Шереметьевы, Юсуповы имеют ордынские корни». Примечание. Тюркские корни. Конец примечания. «А посмотри на наших славных казаков. Стержень у них крепче некуда. Православная вера. Где бы и когда бы они не защищали рубежи российские, делали это честно и искренне за веру царя и отечества. Герман скептически ухмыльнулся. Царь Петр кардинально все менять в церковное устройство. Патриаршество отменять. А духовной коллегии управлять зольдат? Нет, как ты это правильно говорить? О да, он офицер. Теперь в церквах тайну исповеди нарушать? Попы доносить на своих прихожан, разве то Богу угодно? А что сказать Петр, когда архиерей пытаться выбрать патриарх? Он воткнуть свой кортик в стол и сказать, вот вам, булатный патриарх, так и жить вам? Мирон покраснел от негодования, открыл было рот, чтобы возразить немцу, но достойно ответить не успел. Внизу под обрывом истошно завопил Никишка. «Воевода! Мирон Федорович! Андрюшка вражный с дозору прибыл, важную весть привез, в приказной избе дожидается». «С дозору?» — поразился Мирон. «Почему, ничего не знаю?» И строго посмотрел на Бауэра. Тот пожал плечами. «Ты спать ложиться, когда крестьянин прискакать, громко кричать, что кыргызы на острог идут. Я быстро и решать послать Андрюшку с его казаки на разведку». «Кыргызы? Откуда им взяться?» Мирон недоверчиво усмехнулся. «С перепугу или после доброй чарки тому крестьянину привиделось?» Бауэр только развел руками. И тут, честно, от краем обрыва возникло красное грязное лицо черкаса, видно, лез по откосу напрямую. Вскарабкавшись на камни, Никишка поднялся на ноги, смахнул пот со лба и, слегка задыхаясь, сообщил. «Андрюшка, говорит, айдынка со своим табором к острогу кочует, со всем скарбом и животом, со стариками и малыми детьми. А воинов у нее раз и два и обчелся». «Айдына?» Мирон на мгновение потерял дар речи. «Далеко от острога?» «Да верст 10, кажись, осталось. По бродному месту обосук перешли. Андрюшка велел казакам, что в тех краях дозором стоят, особо не высовываться и кыргызов пока не тревожить. Похоже, не с войной идут, а от беды бегут». Никишка озадаченно почесал затылки. «К вечеру, небось, заявится». Но Мирон его уже не слушал. Он торопливо спускался по тропе к острогу. Никишка посмотрел ему вслед и озадаченно хмыкнул. «А ведь самое важное не сказала. Айдынка с детем едет, седле его держит поперед себя. Значится, точно воевать не будет». И заспешил вслед за князем. Герман Бауэр молча проводил их взглядом, затем что-то пробурчал по-немецки и, тяжело опираясь на трость, тоже направился к острогу.